Гуру. Предпочитаем вопросы со стороны подошедших. Почему? Вопрос ограничивает сферу ответа и позволяет сохранить соизмеримость с вместимостью сознания. При вопросах легче говорить по сознанию, не перегружая его. Но если чувство знания достаточно развито, оно подскажет, как надо говорить, не приступая границ вмещения. Накопленное богатство трудно удерживать от сверхмерной раздачи, но за выданное поверх приходится тяжко и долго платить. Нужно научиться не обманываться внешней хорошестью желающего получить знания, ибо внутреннее существо не всегда соответствует внешнему. Постановка вопроса, как правило, выявляет характер устремления, создавая канал, по которому идет насыщение вопрошающего.